Накануне страстных дней наступает праздник входа Господня в Иерусалим. И мы передаем ту часть стеночной из Лондонского Успенского собора, где совершается освящение вайв или вербы, служит митрополит Сурожский Антоний. Освящаются вая сия, благодатью Всесвятого Духа, в окропление воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Освящаются вая сия, благодатью Всесвятого Духа, в окропление воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Освящаются вая сия, благодатью Всесвятого Духа, в окропление воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Поздравляем всех наших слушателей с великим праздником! Запись службы в Лондонском Успенском соборе, часть которой вы только что слышали, была сделана много лет назад и передавалась нами в Россию, когда богослужения не только не транслировались по российскому радио, но было запрещено слушать и наши передачи. Сегодня богослужение транслируется из российских храмов и по радио, и по телевидению. Тем не менее, те, кто по болезни или по другим причинам не могут лично присутствовать в храме на богослужении вместе с другими, порой тяжело переживают это и даже могут чувствовать себя отверженными, как это случилось с одним из наших радиослушателей Виктором Катюбой из Киева, о чем он и писал митрополиту Антонию. Владыка Антоний отвечает на письмо Виктора. Вы в начале своего письма говорите о том, как вам больно, что вы не можете бывать на богослужении, принимать участие в таинствах, быть как бы включенным в жизнь церкви. И ставите перед собой и перед нами, и передо мной вопрос о том, значит ли, что у вас доступа нет к Богу. И вот давайте начнем с этого, ясно и четко. Во-первых, святой Феофан Затворник говорит с совершенной ясностью из глубины своего глубокого и очень совершенного опыта о том, что Бог да душа – это весь христианин. Поэтому, если ваша душа открыта Богу, то вы христианин до самых глубин. А если вы христианин, то вы участвуете, видимо или невидимо, в жизни церкви. Потому что церковь – это не храм, церковь – это не место, церковь – это даже не собрание людей. Церковь – это таинство единства с Богом, всех людей, которые Ему открыты и к которым Он приходит. И Он приходит ко всем, без исключения. Второе, что я хочу сказать, это вам напомнить то, что говорил один из древних духовных писателей, о том, что для того, чтобы стать христианином в полном смысле слова, надо поверить во Христа, принять крещение и раз в жизни причаститься. И причаститься – это значит стать единым со Христом раз и навсегда. Конечно, когда мы едины со Христом, ну, хотя бы в той несовершенной мере, в которой каждый из нас един и не един, то нам помогает повторное причащение. Или для нас громадная радость причаститься вместе с другими людьми, которые с нами тоже верят во Христа. Но это не необходимость. Необходимость в том, чтобы раз соединиться со Христом, чтобы стать веткой на древе, которое Он собой представляет, чтобы быть единым с Ним все время. И приобщение в таинствах, приобщение один раз святых даров, потом может продлиться всю жизнь, потому что, как говорит апостол Павел, дары Божии неотъемлемы. Если Бог вам дал один раз с Ним вступить в такое единство через таинство, то оно от вас не отходит. Единственное, что бывает, это то, что это чудо общения уходит куда-то вглубь, и мы больше не в состоянии его переживать, как в момент, когда это случилось. Тот же Феофан Затворник говорит, что если бросить золото в речку, оно идет на дно. Если бросить щепки, они плывут на поверхности. И вот, если вы раз получили золотой дар причащения ко Христу, оно ушло в самые глубины вашей души и приносит свой плод, как семя, которое положено в землю, которое может лежать там очень долго, потому что засуха, или потому что земля слишком твердая и необработанная, но которая ждет момент расцвести, стать ростком и в свое время принести плод. Поэтому раз вы были крещены и раз в жизни хотя бы причастились, вы во Христе, и как Спаситель говорит, Христос в вас, неотъемлемо. Поэтому единственное, что вам нужно, это когда у вас есть на это время, когда идет богослужение, мысленно войти вглубь себя самого, встретить Христа в молитве и даже за пределом устной молитвы, в глубинном как бы предстоянии перед Ним, в голоде, в открытости, в тоске по Нем, в радости о том, что Он себя вам отдал, и вы принадлежите Ему. И сознание того, что расстояние людей, которые связаны между собой, любовью и верой, не может разделить. Поэтому, находясь у себя в комнате, вы находитесь в храме, потому что вы соединены любовью со всеми, кто находится в этом храме. И есть место в Писаниях старца Назария Валаамского, где он говорит одному священнику: «Вы не беспокойтесь о том, что не все ваши прихожане могут приходить в храм. Когда вы там совершаете божественную литургию, их ангелы-хранители присутствуют на ней, и затем они летят к душам тех, которые им поручены, и возбуждают в них духовную жизнь». Поэтому, знайте, пока вы во Христе, вы в церкви, вы в храме, вы в единстве с Царством Божиим.